музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. Отчего ж не церемонится, чего ее беречь? Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент прижатый. Разговоры. Мы стоим в разбитом населенном пункте уже четвертые сутки. Здесь был совхоз. Большой и скромственный ветряк, как печальная птица, смотрит сверху на нас. Здесь сошлись потрепанные батареи, обескровленные батальоны, поредевшие в наступлении полки. Здесь в бывших блиндажах возникли склады, и невыспавшиеся интенданты раздают, выдают, снабжают. Здесь проходят дороги на север. Туда ушло наступление. Оттуда все глуше доносится канонада. А по этим дорогам торопятся на передовую новые части, в новом обмундировании, как с иголочки, на новых машинах. И они разглядывают нас с любопытством и почтением, со страхом и завистью. Я уже давно не видел Нину. Я уже забываю ее лицо. Я уже забываю ее голос. Как быстро все на войне. Коля Гринченко начистился, отоспался. Снова весел. Сашка Золотарев через каждые 2 часа варит себе что-нибудь в котелке в добавление к общей еде. И спит. Глазки у него совсем маленькие. Щеки еще пунцовее. Теперь и не поймешь, у кого пунцовее. У него или у Карпова. А младший лейтенант Карпов ходит победителем в своем овчинном полушубке, в лихо сдвинутой шапке, с прутиком в руке. Он этим прутиком похлестывает себя по голенищам, как теленок, хвостом отгоняющий мух. Голос у него стал звонче, и почему-то мы с ним чаще сталкиваемся. «Ему делать-то нечего», — говорит Коля Гринченко. «Вот он и суется, куда не попало». «Командир», — говорит Шангин. «На передовой-то его и не слышно было», — говорит Сашка. «Скоро воспитывать начнет». «Командир», — говорит Шангин, — «как же без этого?» «Он скоро до нас доберется», — говорю я. «Вон он как на Колю все поглядывает». «Он меня не любит», — говорит Коля. «Вот комбат, тот любит, а этот нет». «Комбат — это, конечно, другое дело», — говорит Шангин. «Этот с Веточкой ходить не будет». «Он умный наш комбат», — говорит Сашка Золотарев. Подходит младший лейтенант Карпов. Он бьет по голенищам Веточкой. Он говорит Коле: «Ты что, Гринченко, пряжку морскую носишь? Мы ведь артиллерия». «Так точно, артиллерия», — говорит Коля и улыбается. «И поэтому сними пряжку и спрячу ее на память». «Есть снять пряжку», — козыряет Коля и улыбается. «Я ведь серьезно говорю», — говорит Карпов сдержанно-сдержанно. «Здесь, на фронте, эти фокусы ни к чему». «Так точно», — говорит Коля и улыбается.